оказались неподвижными, стабильными, окостеневшими и бездуховными, поскольку высокая духовность доступна лишь развитой, динамически совершенствующейся личности. Здесь сложилась оторванная от жизни людей жреческая наука. Собственно, физические, механические, технические знания в жреческой науке играли второстепенную роль, что вытекало из подчиненной роли орудий труда в господствующих технологических системах. Жреческая наука, образно говоря, была обращена лицом к небу. Особенность жреческой науки состояла, я бы сказал, в ее иррационализме. Объективные, рациональные знания медленно пробивали себе дорогу сквозь толстую кору мистики и магии. И это диктовалось объективными условиями. Человечество во времена первых цивилизаций уже отошло от простых табу и умилостивительных культов природы. Оно пошло дальше, к усложненным ритуалам в честь отделившихся от природных сил богов, к магическим обрядам, основанным на сложных и тщательно разработанных мировоззренческих концепциях. Но были жреческие концепции для себя, истинные, и концепции, открытые для народа, ложные. Почему периодически поднимается уровень Нила, и его воды на 100 дней заливают страну? Потому, отвечали жрецы народу, что в определенное время года плачет богиня Исида, ведавшая небом. Разглашение истинных знаний в Египте и Шумере каралось смертью. Такая цивилизация, а ее основа — застывшая агротехнология паводкового земледелия, сама застывала, как пирамиды, неподвластные времени. Если технология нормального степного земледелия, а затем промышленности непрерывно стимулирует рост технических знаний, науки и инженерного опыта, то технология первых цивилизаций выступала как некий потолок, который давил эти знания, не давал им простора. В этом заключалась величайшая слабость естествознания египетского типа, обрекавшая его в конечном счете на технологическое бесплодие, на догматизм и вырождение в мистику. Тысячелетний интеллектуальный отбор и принцип кумулятивности могли подвести научные практические изыскания древних к удивительным лабораторным результатам, вплоть до электрической лампочки. В египетских храмах было электричество. Но дальше был тупик. Тупик и гносеологический, и общественный. Потребовались новые способы производства, чтобы вызвать к жизни новые силы человеческого интеллекта. И вот в Арате, в степных и лесостепных просторах Украины, с ее умеренным климатом, множеством рек и озер, разнообразными земельными угодьями развивается система технологий созидательного типа, обеспечивающих динамическое улучшение производства пшеницы, ячменя, проса, гречихи, гороха, овощей, садовых, бахчевых культур в довольно суровых климатических условиях. Совершенствуются упряжь тягловых животных, плуг, культивационные орудия, зерна и овощехранилища, производство кормов, мельницы, искусство приготовления пищи. Рождается интенсивное земледелие и скотоводство, научные агросистемы. Все это украинское триполье, зачатое еще во времена Рамы и получившее мощный всплеск вместе с вторичным пришествием ариев на земли Украины в конце третьего тысячелетия до новой эры. Я хочу повторить, имя арий связывали с термином «орать», «пахать». А термин «орать» был синонимом систематического, творческого, благородного труда землероба, главного фактора перехода от собирательского примитивного хозяйства и кочевого образа к жизни к оседлому, цивилизованному, культурному укладу жизни. Именно этот арийский вид труда и обеспечил создание и развитие европейской цивилизации.